Года два назад умерла соседка по даче, так сразу возникла другая, новая. «Кто это?» — удивилась Надя. «Галька-то?» — поднял плечи Сергей. «Да подружка покойной. А как же? Без хозяйки нельзя». «Да вот и она, подружка покойной. И вдовец работает у нее под крышей, что тоже важно, и привык быть женатым», — загнула еще один палец Надя. «Вот и надо форсировать, пока не отвык». Она следила за Женей, как хищник за своей добычей, ловила каждый взгляд, жадно впитывала каждое слово, бурно восхищалась каждой самой незатейливой репликой. Мужчины обожают лезть. И не спускала глаз с телефона. «Звонят», — говорила Жене. «Пусть звонят», — отвечал он, не трогаясь с места. Никогда не снимал при ней трубки, даже если они мирно сидели и ужинали или, обнявшись, отдыхали после бурных ласк на диване. «Почему?» — щурилась недобро Надя. «Та история еще не закончена?» «Знать бы кто!» «Подкараулила бы в подъезде, все б высказала». «Он мой! Поняла?» Надя брала в свои руки Женину руку, щекотала ладонь, смеясь, стрепала мягкие волосы, укладывала голову себе на колени. «Почему ты никогда не приласкаешь меня?» — мысленно молила она. «Почему никогда не обнимешь? Все я да я. Ты даже не отвечаешь на ласки». Хотелось выкричать ему все это в лицо, вцвиться в равнодушную морду ногтями. «О чем ты думаешь, гад? Если о Лерке, пусть. Но не о ней ты думаешь, ничего. Я тебе все припомню. Дай время». «Подожди у подъезда», — сказала она шоферу и вышла, хлопнув дверцей, хотя обычно машину свою берегла. Через 5 минут она уже стояла у знакомой двери. «Как дела?» — спросила, перешагнув порог, и обняла, прижала к себе своего непокорного и единственного. «Ну-ка, возьми сумку». «Но купила всего страсть, а на улице прям лето». Она сыпала словами, снимая ботинки, надевая туфельки на каблуках. Сейчас бы уютные тапочки, ноги ужасно устали, но на каблуках она, конечно, стройнее. Стараясь не замечать равнодушие глаз, понурой фигуры, мятой рубахи, ничего, сейчас оживим. Из ванной Надя вышла в голубом коротком халатике. Нижняя пуговка будто по рассеянности расстегнута. Лифчик, поколебавшись, оставила в ванной. Крепкая грудь была ее гордостью. Притянула к себе Женю. «Соскучился?» — шепнула, заглядывая в глаза. Стыдясь себя, Женя кивнул. «Какая ж я сволочь!» Подумал с отвращением к себе и Наде, но знакомые властные губы уже ласкали его. «Поехали!» — бросила Надя шоферу, но машина не тронулась с места. «Ну, в чем дело?» — резко спросила она. «Унижение, пережитое, требовало компенсации. Вы не сказали, куда?» — угрюмо объяснил шофер. «На дачу!» — коротко распорядилась Надя и закрыла глаза. Почти час отдыха. Она выключила мобильник. Час покоя, молчания. Новый шофер вообще молчалив. Он из тех прежних инженеров, конструкторов, проектировщиков, которые не сумели вовремя перестроиться, так и не приспособились к новым жестким условиям и влачат какое-то жалкое существование. Так что пусть скажет спасибо, что нашли ему долларовую работу. А, бог с ним. Что о нем думать? Никакой фамильярности больше она не допустит. А... уж в баньке, с ним тем более. Надя, не открывая глаз, усмехнулась. Про баньку это она зря, напрасно. В баньке классно было. не с Виктором, прежним водилой, а с Сергеем. Истопил, пригласил, смирно встал на пороге. Какие будут указания? А глаза дерзкие, синие, с прищуром, насмешливые глаза. Смотрит и усмехается. Все понимал сукин сын. Голод ее донимал. Лютую тоску ее понимала, оставшейся без пары волчицы. «Спину потрешь?» — глянула в синие глаза Надя. «Валька ревновать не станет?» «Ништяк!» — презрительно скривился Сергей, перешагнул порог и задвинул по-хозяйски щеколду. «Не о том она думает, не о том!» Надя открыла глаза. Ее БМВ, сыто урча, уже мчался по кольцевой. Классная трасса. Лужков вообще молодец. Строит и строит, и все с размахом, на европейском уровне. Надя неожиданно для себя вздремала и сразу увидела Женьку. Не нынешнего, виноватого, в несвежей рубахе, которого оставила мучиться в Олимпийке, а прежнего. Молодого, веселого, остроумного, за которым так долго бегала, упорно и безуспешно. И чего добилась? Даже теперь, 100 лет спустя, такая боль. Эти его слова, сказанные ей вслед, скверные ноги. Она и сама понимала, ноги у нее подкачали. А брюк, чтобы скрыть кривизну, тогда не носили, но... Сказать это вслух, громко, насмешливо, на весь институт, какому-то парню, и парень заржал, как лошадь. С этой минуты Надя Женьку возненавидела с такой же силой, с какой 2 года была влюблена, а все равно не выпускала его из виду, зорко наблюдая за Женькой, страдая отчаянно. Увлекался он постоянно то одной, то другой. А уж когда влюбился в Леру, что такого особенного он в ней нашел? Среднего ума хохотушка, беленькая, как снег, и волосы светлые, и глаза уж кожа. А фигура у Нади гораздо лучше, хотя ноги. Боль пронзила такая, что Надя, вздрогнув, проснулась. Сколько она спала? Посмотрела в окно. Все та же трасса, одинаковая, безликая, все так же урчит БМВ. Не вспоминать было уже невозможно. Что стоило подружиться с Леркой? Та дружила со всеми, но Надя вцепилась в нее, как клещ, стала лучшей ее подругой, устроила себе такую муку, какую злейший враг не придумает. «Надька! Целуется!» Светлые глаза сияли, зарницами полыхали щеки. А вчера сказал: «Вот уж не ожидал, что могу так влипнуть. Дни и ночи все о тебе. Представляешь? Нет, ты представляешь? Мне никто, никогда...» «Мне тоже». Скупо обронила Надя и отвернулась. Невозможно было смотреть в эти сияющие глаза. Но Лера с эгоизмом влюбленных чужих страданий не замечала. Мы стояли на лестнице, ну, знаешь, у 5-й аудитории, а он вдруг схватил меня, сжал крепко-крепко. Я говорю: «Пусть увидят», а он: «Пусть видит весь мир». Ну, я пошла, неожиданно сказала Надя и двинулась вперед, как слепая, по длинному институтскому коридору, машинально подчиняясь причудливым его изгибам. Хорошо, что ушла. Хотела схватить Леру за плечи, кричать: «Заткнись, заткнись, заткнись!» Может быть, даже ударить. Надя со стоном вздохнула. Алексей, шофер, бросил в зеркальце вопросительный взгляд. «Скоро?» — спросила, объясняя вздох Надя. «Устала я что-то». «Уже приехали, Надежда Витальевна». Машина свернула к даче. Захрустел под колесами гравий, расширяли дорогу. Алексей притормозил, вышел, открыл ворота, снова уселся за руль, въехал во двор. «Завтра в 8», — сказала Надя и вышла из машины. Алексей выехал за ворота, остановился, ворота закрыл и вихрем понесся в город. «Надо было оставить его во флигеле», — угрюмо подумала Надя. Она знала, что у нового шофера большая семья и недавно родился внук, что он всем в своем доме нужен, да и машина уж, конечно, не стоит без дела. С младенцами всегда беготня. Но хорошо бы его не пустить, чтоб не жег бензин понапрасну, да не зарабатывал бы на ее БМВ. Небось, подбросит какую-нибудь фифу до города. «Перестань», — велела себе Надя, — «перестань злиться. Ты все это учитывала, когда договаривалась об оплате. Он же не виноват, что так трудно с Женькой». Надя прошлась по саду, заглянула в теплицу, поднялась к себе. Чисто, тепло и тихо. Все готово к приезду хозяйки. Неслышно появилась Валя. «Ужинать будете?» «Нет». «Тогда я поставлю все в холодильник?» «Поставь и уходи к себе». Опущенные глаза, постоянно робкий голос, в котором Надя слышала сукоризна, неслышные шаги раздражали. «Знает про нас с Сергеем», — понимала Надя. «Ничего, небось не измылится. За такие-то деньги можно перетерпеть». Хотелось крикнуть в это покорное лицо, что не нужен ей теперь Сергей, что она тоже страдает, но ведь глупо, бессмысленно. Иди. Валя исчезла. Какой большой, какой пустой дом. В этот бы дом, да семью Алексея, ну уж нет. Дом тому, кто его заработал. Да ведь не ты заработала, усмехнулась Надя. А Венька своим горбом, если можно так назвать, официозное лицемерие. Правда, дом потом перестраивали, и тут были уже мои деньги. Надя поставила на столик пузатую бутылку арманьяка, положила на тарелку того-сего, подкатила столик к камину. «После трудов праведных имею право напиться», сказала громко и вызывающе, и странно прозвучали ее слова в пустой гулкой комнате. Нажала кнопку, погас верхний свет. «Ну-с, приступим!» Она наполнила первую рюмку, чувствуя себя очень несчастной. Душа болит в краю бездомном, молчит и слушает, и ждет. Сама природа в этот год изнемогла в боренье темном. Стыдно брать у женщины любимые книги, ее обнимать, целовать душистые пряди волос, лежать у нее на плече, и все в тебе кричит «люблю», а потом врать, что уезжаешь на все майские праздники, читать лекции в город Саратов. Да. Но почему же книги на первом месте? А потому что это и есть духовная близость. Женя сидел рядом с Надей на кожаном мягком сиденье мощной высокой машины. Портфель, набитый бумагами. «Ты не возражаешь, если я немного у тебя поработаю?» Спортивная сумка с кроссовками, джинсами, свитером лежали зачем-то в багажнике. Серьезный, средних лет водитель вел машину умело, стремительно, обгоняя, где только можно, другие машины. Он мельком взглянул на Женю усталыми умными глазами и сразу все понял. Так, во всяком случае, показалось Жене. Хозяйка тащит в свои хоромы очередного хахаля. Почему ж очередного? Защищался от его молчаливого презрения Женя. Может, после Веньки у нее не было никого? Он покосился на Надю. Прикрыв глаза, она отдыхала. Напряжение последних дней, когда пришлось уламывать Женьку, а он упирался, отнекивался, вконец ее измотало. Однажды он не ночевал дома. Это она проверила, позвонив поздно вечером и после бессонной мучительной ночи в 7 утра. Чего стоило ей удержаться? Не закатить скандал, истерику, одному Богу известно. Ничего. Она подарит ему на май мобильник с оплаченной картой и пусть только посмеет его отключать. «Этого требуют наши дела», — скажет она, — «на моей фирме». Только ты без мобильника. Так, кстати, оно и было. Нет, без мужика такие не могут, поглядывая на Надю, размышлял между тем Женя. С ее темпераментом, изощренностью и условностей никаких. Так ты теперь полюбил стихи? Сказала, расставаясь с ним, на все праздники Таня и задумчиво погладила, прежде чем поставить на полку возвращенный томик Пастернак. Тогда вот тебе Волошин. Он очень разный, и с Пастернаком его не сравнить, но есть стихи потрясающие. Он открыл томик тем же вечером. Все, что касалось Тани, глубоко его волновало, и теперь вез с собой из-за какого-то непонятного ему самому суеверия, как залог, оберег, — подумал Женя, и захотелось выпрыгнуть из машины и бежать к Тане. Враждебно, испуганно он покосился на Надю, она покойно дремала. «Куда я еду? Зачем?» — в смятении думал Женя. «Что там за усадьба такая?» Лера с Денисом, помню, захлебывались от восторга. 2 туалета, 2 ванны, комнаты для гостей. Как горели у бедной Леры глаза, как завидовала она удачливой, ловкой подруге. «Приехали», — сказала Надя. 10:08, это уже шоферу. Алексей кивнул, развернулся и помчался в Москву. «Вот мы и дома!» — глубоко вдохнула свежий вечерний воздух Надя. На крыльце стояла кругленькая миловидная женщина. «А где моя комната?» — нервно спросил Женя. Надя поняла, усмехнулась. «Нуждаешься в автономии?» «Наверху. Валь, проводи. Ужин 9. Услышишь гонг и спускайся». Тихая Валя, опустив глаза, потянулась за портфелем и сумкой. «Что вы?» — всполошился Женя. «Я сам». «Как угодно», — еле слышно ответила Валя и повела его на 2-й этаж. «Здесь ваша комната, ванная, а вот туалет для гостей». «Спасибо», — неуверенно сказал Женя. «Может, положено дать чаевые?» — смятенно думал он, чувствуя себя в какой-то другой жизни, известной ему лишь по книгам и фильмам. Но Валя уже исчезла. Женя распаковал свой скромный багаж и еле удержался, чтобы не усесться за рукопись. Только она и спасала от жизни. Но вместо этого он подошел к окну. Голубое и зеленое широко и привольно расстилалось до самого горизонта. Синее небо, юный, светло-зеленый лес, поблескивает серебром узкая речка, пахнет травами и простором. «Как здесь должно быть работается?» — подумал Женя и взглянул на часы. «Нет, сегодня уже не придется. Скоро ужин, а потом... Ну, нельзя же быть таким уж неблагодарным». В ванной все сияло и благоухало. Даже бритвенный прибор был приготовлен. В туалете лежала розовая бумага. Ноги тонули в коврике. Приглушенный свет тоже был розовым. «А ведь тебя покупают», — подумал Женя. «И ты продаешься». Почему же Таня, как назло, так непонятно сдержана? Молча наблюдает со стороны, а о море больше ни слова. Как она плакала еще недавно, осенью, что в празднике всегда одна. А теперь как будто и не огорчилась. И в командировку поверила сразу, и опять же не огорчилась. Да какие к черту нынче командировки? Какие такие лекции? Кому это нужно? Кто все оплатит? Нет, надо быть такой наивной, как Таня, чтобы поверить во всю эту галиматью. Властный гонг призвал Женю к ужину. Он сразу спустился. Нехорошо заставлять себя ждать. Шторы были задернуты, горели ароматные свечи. Надя встретила гостя в японском шелковом кимоно в красных с бисером парчевых туфельках. «Прошу», — светски указала на кресло. Столик на колесиках стоял рядом. «Наливай». «За что пьем?» «За нас», — как положено, — ответил Женя. «За нас», — согласно кивнула Надя. Тонкий французский коньяк шел хорошо, и после третьей рюмки все уже казалось нормальным, вполне естественным. Надя в вышитом кимоно, Валя, неслышно менявшая блюдо, ликер, пахнувший миндалем и приятно ударявший в ноги, а потом Женю взяли за руку и увели к себе. Спокойно, уверенно, без всяких ненужных слов. А он и не думал сопротивляться, потому что коньяк вызвал желание. И он впервые ответил тем же на смелые ласки Нади, правда, скорее из вежливости. И тут же ему стало противно. «Нет, ты как хочешь», — пьяно ухмыляясь, сказал он, — «а я пас». «Ах ты, пьяница!» — ласково шепнула Надя. И больше Женя ничего не помнил, потому что заснул. Утром его разбудил запах черемухи и щебетанье птиц. Осторожно, чтобы не проснулась Надя, о вчерашнем старался не вспоминать, Женя пружинисто встал, неслышно ступая босыми ногами, прошел по ковру, выглянул в распахнутое настежь окно. Белым-бело было окрест и пахло каждая пушистая веточка. «Значит, похолодает», — подумал Женя и посмотрел на спящую, абсолютно ему чужую женщину. Приоткрыв рот, она чуть похрапывала. На спинке кресла висел приготовленный для него халат, точь-в-точь такой, как купила на Новый год Таня. «Но этого не может быть», — взмолился насмешливым богам Женя. «Зачем же так меня мучить?» Не сводя взгляда с халата, он быстро натянул брюки, накинул рубаху и вышел, тихонько прикрыв за собой дверь. Ужасно хотелось пить, но он не пошел в гостиную, а поднялся наверх к себе. Огляделся, потянул ручку, торчавшую из стены. Так и есть, бар. А там, кроме спиртного, огромная бутыль кока-колы. Вот и славно. Через 5 минут Женя уже сидел за столом и работал. Он хорошо знал это, давно не посещавшие его состояние духа, когда строчки ложатся сами собой, одна фраза влечет за собой другую, и четко вырисовывается связь времен. Болезнь и смерть Леры прервали работу над монографией. Иногда казалось, что навсегда, но после долгого перерыва словно прорвало плотину. Идеи хлынули, как из-за пруда, и Женя наслаждался свободой, легкостью изложения, возвращением к любимому предмету, бегством из плена Надиной фирмы. Мысль о Наде только мелькнула, когда раздался звук гонга. Женя отмахнулся от него, как от мухи, и пропала, утонув в работе. В конце концов, для мужчины это самое главное. До обеда его деликатно не беспокоили, а к обеду, наработавшись и проголодавшись, Женя спустился сам. «Вроде бы звучал гонг?» — спросил, наклоняясь к Наде, целуя ее в макушку. Надя подняла голову, взглянула так благодарно, что Женя смутился. «Мало же ей надо!» — звучал, — подтвердила она, и глаза ее светили с мягким светом. 3 часа назад. «Я работал», — объяснил Женя. «Я поняла», — уважительно сказала Надя, и вдруг прижалась губами к его руке. Ни разу не видел Женя такой Нади. Жесткая, быстрая, ироничная. Она была теперь совсем другой, домашней, ласковой. «Не зови свою Валю», — попросил он. «Хорошо», — послушно согласилась Надя, встала и пошла на кухню, принесла на подносе буженины, ветчины, сыра, а к ним красного вина и кофейник с кофе. Они пообедали молча, спокойно, как давно живущие вместе супруги. Надя мирно хозяйничала, а Женя наслаждался отдыхом, поглядывая на нее, только сейчас открывшуюся. Просто у нее так сложилось, все сама да сама. «Станешь, пожалуй, жесткой», — подумал он и виновато погладил Надину руку. И она снова схватила ее, прижала к лицу. И он почувствовал на своей руке слезы. «Ты только не бросай меня», — всхлипывала, задыхаясь, Надя. «Можем жить так, а хочешь, сразу поженимся. Все здесь будет твоим». Уж лучше бы она этого не говорила. Словно кипятком обожгло Женю. Он резко встал, отбросил от себя Надю. «Покупаешь?» «Да, потому и привезла». «За кого же ты меня принимаешь?» «А нищим, значит, быть лучше?» — сузила глаза Надя. «Воспитали вас в нищете?» «Кого, интересно, вас?» «Ну, нас! Но я-то из советского дерьма выбралась, и тебя, глядишь, вытащу! А меня тащить никуда не надо!» — прошипел Женя. «Я уж сам как-нибудь!» Он встал и заходил по комнате, повернувшись спиной к Наде. Они ссорились опять-таки, как супруги, с такой же внутренней яростью. И Надя была ему странно близка, как когда-то была близка Лера, когда в молодости они бронились и бушевали по пустякам. Но тут речь шла о самом главном. «Ладно, хватит», — опомнился Женя, подошел к окну и невидяще уставился на волшебное царство черемухи. «Пошли погуляем», — обняла его сзади Надя. «Пошли», — смущенно согласился Женя. И они отправились наслаждаться весной. И вечером он опять работал, и в этом просторе, на свежем воздухе, с полной свободой от быта, есть незаметное и неслышная Валя, и какой-то там еще Сергей. Есть машина, шофер, и не надо ломать себе голову, как добираться до города. Есть, черт побери, на все это деньги, честные, не ворованные, заработанные нелегким трудом. Писалось легко, плодотворно, и мысль, что так может быть до конца его дней, возникала снова и снова. Он гнал ее прочь, а она возвращалась на мягких лапах. И, наконец, Женя устал бороться, да и наработался всласть. Спрятал рукопись и, закинув руки за голову, отдался своим думам. Мне уже здорово за 50, и я остался совсем один. Но мужчина один жить не может. Нужна жена, и не просто женщина, а хозяйка. А какая Таня хозяйка? Для нее самое главное — ее больные и клиника. Мама, дочка. И она привыкла в быту жить кое-как. У Нади же никого, кроме меня. И простая справедливость требует... Женя встал. Подошел к бару, налил себе кока-колы. Какая там справедливость? Сморщился он и осушил залпом стакан. Речь идет об остатке жизни. Он швырнул пластмассовый стаканчик в корзину для бумаг, захлопнул дверцу бара. Щемящее чувство утраты охватило его. А как же любовь? Господи! Ну почему мы любим не того, кого надо? Перед собой ведь не притворишься? Женя бухнулся на тахту. Что уж там? Он любит Таню и не любит. Хоть умри, хозяйку этого шикарного дома. Надя выгонит его сейчас же, если он уйдет к Тане. Сбросит со своего корабля назад в нищету. Что может он предложить Тане? Только себя со своей жалкой институтской зарплатой. Нет, невозможно. Она сама ему, когда опомнится, не простит. Женя встал, подошел к столу, открыл томик Волошина. Я слышу вашими ушами. Я вижу вашими глазами. Звук вашей речи на устах, ваш робкий жест в моих руках. Он решительно захлопнул книжку. Никаких стихов. Они расстравляют душу. И в конце концов есть жестокая проза жизни. А стихи воспарения духа... Ничего он не скажет Тане. Проводит в Крым и попробует, каково ему с Надей. Имеет же он право выбора. Оно от века дано мужчине. «Можно?» — стукнула в дверь Надя. «Заходи, заходи», — заторопился Женя. «Садись. А я только закончил работать». Надя не садилась. Она стояла и смотрела, улыбаясь на Женю. В руке у нее был маленький телефон, мобильник, как его все называют. «С праздником!» Надя протянула мобильник Жене. «Что ты? Зачем?» — смутился он. «Бери, бери. Оплачен надолго. Это чтоб ты у меня не потерялся». Нечто похожее на угрозу мелькнуло в ее глазах. «Что чувствуешь ты к этой женщине?» — спросил себя Женя. И пришлось признаться: тревогу, смешанную со страхом. «Нет», — решительно сказал он, — «такие игрушки не для меня. И такие подарки тоже», — добавил он, помолчав. «Как хочешь». Неожиданно быстро сдалась Надя и небрежно сунула мобильник в карман серых брюк. «Погуляем?» Гуляли молча, делая вид, что любуются цветущей черемухой, и изредка перебрасываясь короткими фразами и опять замолкая надолго. «Чтоб такую сказать?» Мялся Женя. С Таней говорили часами. «А о чем не вспомнить?» «Надо привязать его к себе», — думала Надя. «Не деньгами, так домом. Не домом, так сексом». «Да, не любит. Себя-то что уж обманывать. Хоть в постели прям пылает, но это от новизны ощущений. Ненадежно это, не крепко. Ну и пусть». Внезапно ожесточилась Надя. «Первый муж любил. Да и ладно. Второго буду любить я». Она обняла Женю, заглянула в лицо, шепнула таинственно со значением. «Пошли-ка, баиньки». Таня собиралась в Крым. Бесплатная почти путевка оказалась еще какой платной. В который раз поднялись цены на билеты, и рубли наши никому в Крыму были не нужны. Только доллары. «А где их взять?» «Как где?» — засмеялся Сергей. «Меняй!» «Было б что?» — призадумалась Таня. Сотню торжественно преподнесла мама. «Еще на две Таня поменяла рубли. Достаточно?» «Нет?» «На юг ведь сколько ни возьми, все равно мало!» Таня делилась своими тревогами с мамой. «У вас же санаторий с питанием», — утешала мама. «Вы же не дикари?» «Ну, конечно», — неуверенно соглашалась Таня. Сашка от радости вертелась волчком. Купила купальник. «Да он что, из золота?» — всплеснула руками бабушка. «Подстриглась по последней моде». Стирала, гладила, любовно складывала стопочкой свои вещички. «Возьмите, девочки, теплые», — волновалась Марина Петровна. «Июнь в Крыму бывает холодным, а май еще холодней», — смеялась Саша. Путевки были с 20 мая. 16-го, в день получки, Таню ждал хорошо организованный начальством сюрприз. Премия за внедрение научных исследований в клиническую практику. «Ой, здорово!» — обрадовалась Таня. «Так кстати!» «Тугрики всегда кстати!» — посмеивался довольный Сергей. «Беги, меняй!» Во всей этой суете глухая печаль не покидала Таню. Они почти не виделись с Женей. Из командировки он вернулся каким-то странным, хотя выглядел хорошо. Посвежел и даже загорел немного. «Ты как из дома отдыха?» — пошутила Таня, и он вспыхнул, зарделся, забормотал нечто невнятное. «Что это с ним?» — мельком подумала Таня, но, как это случалось часто в последнее время, ни о чем не спросила. Звонил Жене по-прежнему каждый день, но и звонки его казались Тане теперь принужденными. Он словно бы отмечался. «Я уеду, и все у нас кончится», — в минуты прозрения думала Таня, но, как все влюбленные, на самом деле в такое не верила. Вообразить себе этого не могла. Жене сама не звонила. Это казалось ей унизительным. «Хорошо, что он не едет с нами», — думала Таня. «В качестве кого представила бы я его Саше? Она, конечно, знает, что мы с ним друзья, но... Тут совсем другое дело. А у нее как раз переходный возраст. Что-то ты похудела, Тань. Марина Петровна с тревогой смотрела на дочь. В последнее время ей Тане не нравилось. Вот и хорошо, бодро откликнулась Таня. А то мы все русские толстяки и толстухи. Про тебя-то уж этого никак не скажешь. Вот и хорошо, повторяла Таня. и глаза ее были такими несчастными, что Марина Петровна первой отводила взгляд. «Родненькая моя, тебя кто-то обидел? Поверь, все пройдет», — мысленно уговаривала дочку Марина Петровна, но молчала, не решаясь заговорить первой. За 2 дня до отъезда Таня проснулась в 5, словно ее кто-то толкнул. «Я должна ему позвонить». «Зачем? Для чего? Что скажет?» Таня не знала, но больно стучало сердце, коченели ноги, ломило виски, и неотвязная мысль, что она позвонит, и все, наконец, разрешится, не давала покоя. Что все, Таня тоже не знала. Она старалась прогнать совершенно ненужную мысль, пыталась заснуть, думать о неотложных делах. Все было тщетно. «Почему мне так страшно?» — спрашивала себя Таня. «Почему я боюсь набрать номер его телефона? Что, собственно, значит этот звонок?» И чем сильнее билось сердце и ломило виски, тем больше нервничала и сердилась на себя Таня. Это потому, что в тот раз трубку снял Денис, уверяла себя она. И Женя обиделся, но теперь Денис переселился к Люде. Так почему я не могу? Промаявшись до 8, не в силах уже выносить боль в висках и биение сердца, Таня дрожащей рукой набрала давно известный ей номер. «Да-да». Женский голос ответил, изысканно светский и немного сонно, разнеженно. Ошеломленная Таня, как обжегшись, бросила трубку. «Да что ж это я?» Прижала она руку к сердцу, наверное, просто ошиблась номером, не туда попала. Она посидела немного, с боязнью, как на врага, глядя на телефон. Потом посмотрела на руки. Пальцы дрожали и были холодными, как неживые. Второй раз Таня набирала номер, очень медленно, четко вращала диск, проговаривая про себя каждую цифру. «Слушаю!» — издевательски ответил тот же голос. «Доброе утро!» — помертвев зачем-то, сказала Таня. На том конце хмыкнули. «Позовите, пожалуйста, Женю. Он в ванной». Неведомая женщина улыбалась. «Позвоните через 10 минут». Таня положила трубку. Посидела, глядя на часики, ровно 10 минут. Секундная стрелка, подрагивая, бодро скакала по мелким делениям. «Не звони больше, не надо!» — предупреждающе стучало внутри. «Еще можно ничего не знать точно. Убедить себя, что ошиблась. Но разве в такие минуты слушаем мы голос разума?» «Алло, Женя?» — чужим, низким голосом сказала Таня. «Танечка!» Неестественно бурно обрадовался Женя и тут же встревожился. «Что-то случилось?» «Почему случилось?» — деревянно переспросила Таня. «Так рано!» — смущенно объяснил Женя. «Я хотела спросить, нет ли у тебя кипятильника?» Будто не Таня, а кто-то другой говорил за нее. «На море он, знаешь, нужен». «Конечно, есть!» — с энтузиазмом воскликнул Женя. «Приду провожать, принесу». «А кто?» «Это женщина, та, что сняла трубку. Без всякого перехода, также на одной ноте», — спросила Таня. У Жени упало сердце. Тишина в трубке сказала Таня больше всяких слов, но она еще на что-то надеялась. Какая женщина? После мгновенной запинки зазвучал жалкий голос Жени. «Я здесь один?» Он отвечал каким-то блеющим, дребезжащим фальцетом. «Ты, наверное, не туда попала, правда?» «Нет, правда!» Бурная радость волной хлынула в измученное сознание. Какое счастье! Но внезапное озарение перечеркнуло его. «Знаешь, я ведь звонила дважды, проталкивая слова через сухое, как наждачная бумага, горло с трудом», — проговорила Таня. «Попросила тебя, и мне велели позвонить через 10 минут». Как чуткий метроном, Женя уловил ее сомнения и тут же ими воспользовался. «Понимаешь?» — оживленно заговорил он. Надя все еще была в ванной. «Бывают очень странные совпадения. Просишь к телефону какого-нибудь Сергея Сергеевича, начинаешь с ним деловой разговор, и только через 5 минут выясняется, что это совсем другой Сергей Сергеевич. И даже не эти глупости, а даже фальшивая интонация уничтожила последнее сомнение Тани. «Женечка, не надо!» Рыдания вырвались внезапно, бурно. «Не надо унижать друг друга. Мы так много пережили вместе». «Да, да», — промямлил совершенно раздавленный Женя. «Прости, я положу трубку. Мне что-то плохо. Он не может больше со мной говорить». Таня, как змею, отшвырнула трубку, рыдая, рухнула на диван, а там, на другом конце Москвы, белый как мел, Женя в отчаянии смотрел на розовую, благоухающую дезодорантом Надю, вышедшую из ванной, и влажные волосы блестели. Губы улыбались, и вся она, сияющая, отмытая, в голубом халате приближалась к нему победительницей. Она нарочно задержалась в ванной, чтобы та, другая, обо всем спросила и во всем убедилась. «Ничего, переживет», — с усмешкой подумала Надя, глядя на мертвенно-белое лицо Жени. «А ты как думал? Сидеть на двух стульях? Нет уж, соколик, я тебе не Лера». Но ненависть в его глазах погасила радость победы. «Ты чего?» Внезапно оробев подошла к Жене Надя. Она хотела ласково и прощающе потрепать Женю по волосам, но он отшатнулся, как от удара. «Не трогай меня!» — истерически закричал он. «Ты зачем? Почему в чужом доме не снимают трубки?» «В чужом?» Удивленно подняла брови Надя, и лицо ее с этими высоко поднятыми бровями стало вдруг глуповатым. «А разве мы друг другу чужие?» «Нет, да, да, теперь чужие. Это ты нарочно, нарочно, а как же?» Неожиданно и спокойно согласилась Надя, «ведь я понимаю. Лерочка наша все хворала, а ты здоровый мужик, кто осудит? Все правильно, но теперь у тебя есть я. Пора обрывать прежние связи». Она уселась в кресло, положила, как всегда, ногу на ногу. «Ну, иди ко мне», — улыбнулась Женя. «Рвать всегда трудно, я понимаю». Женя, оцепенев, смотрел на эту лютую бабу, развалившуюся в его кресле, низводящую его любовь к Тане до уровня пошлой связи, простой физиологической потребности. «Уходи», — сдавленно сказал он и, стараясь подавить в себе гнев и отчаяние, повторил тихо. «Уходи, пожалуйста. Я не могу тебя видеть». «Батюшки, какие мы нежные!» — усмехнулась про себя Надя. «Уйду, уйду, не волнуйся. А здорово получилось с этим звонком. Надя поднялась с кресла. Замедленными движениями, еще на что-то надеясь, стала снимать халат, но Женя отвернулся, как только пальцы ее коснулись пуговиц. Что ж, подождем, пусть побесится. Не веря в непоправимость случившегося, сказала себе Надя, натянула узкие брюки, надела итальянскую цвета маренго блузку, купленную на Пушкинской в одном из самых дорогих бутиков, щелкнула замком элегантной сумочки, вынимая сиреневую губную помаду и пудреницу. Она давала время одуматься. Но проклятый Женька все стоял спиной. Хотелось подскочить к этому несносному дураку, дубасить кулаками упрямую прямую спину, кричать, плакать, заставить, наконец, повернуться, но умная Надя ничего такого не сделала, а сказала нарочито спокойно и буднично: «Жду завтра в 9. Пора кое-что обсудить. Эти поборы, черт бы их побрал. Придется, как видно, поменять название. Вроде новая фирма, первый год без налогов». «Я не приду», — глухо сказал Женя, и это было решением. «Придешь», — уверенно протянула Надя, хотя внутри что-то ёкнуло. «Раскинешь мозгами и придешь как миленький». Хотелось добавить, куда ты денешься, но Надя вовремя прикусила язык. Женя так и не повернулся, пока она не ушла, и бросился к телефону сразу, как только за Надей закрылась дверь. «Ну, как ты там?» — спросил обессиленно и безлично, не решаясь, не смея назвать Таню по имени. В ответ послышался тихий плач. «Зачем она сняла трубку?» — сквозь слезы спросила Таня, как будто это было самым главным. Она плакала так обреченно и говорила совсем не о том, к чему был готов Женя. Она думала, что звонят с фирмой, растерянно ответил он и в то же мгновение понял, что своим ответом признал существование той, другой. «Вот как!» — по-детски всхлипнула Таня. «Значит, ей уже звонят к тебе домой?» «Это совсем не то, что ты думаешь», — сбросив проклятое непонятное оцепенение, стал защищаться Женя. «Мы просто вместе работаем, и поэтому она ночует у тебя», — вздохнула Таня. «Нет, нет, так ничего не выйдет», — понял Женя и попросил робко, приниженно, умирая от жалости к Тане, ее беспомощным детским слезам. «Можно к тебе приехать? Он обнимет ее и скажет, что любит. Он попросит простить и забыть. И не нужно будет ничего объяснять». «Нет, что ты?» — испуганно сказала Таня. «Мне так страшно». «Почему страшно?» — не понял Женя. И она сказала нечто чудовищное, невозможное. «Страшно видеть тебя». «А кипятильник?» — ухватился за соломинку Женя. «У меня есть», — призналась Таня. «Наверное, я что-то чувствовала, потому и позвонила». «Танечка», — взмолился Женя, — «не надо». Но его больше не слушали. «Знаешь, что это такое?» Задумчиво, уже не плачь, — сказала Таня, — ответила сама себе. «Это потрясение, шок. Придется его пережить. Танечка, не надо!» — снова взмолился Женя. «Ведь мы любим друг друга», — с надеждой, страхом добавил он. «Мне поможет брезгливость», — не ответив на самый главный вопрос, сказала Таня и повесила трубку. «Нет», — покачал головой Женя. «Так просто люди не расстаются. Она не понимает самого главного. единственного. Мы любим друг друга. Все они женщины, даже самые умные, не знают природу мужчины, и в этом общая наша беда. Если бы кто-нибудь напомнил сейчас Жене его собственное решение, принятое на даче у Нади, он бы с негодованием от этого чудовищного решения отмахнулся. Он ходил по комнате и говорил с Таней. Надо было сразу, как только умерла Лера, сделать предложение. Мелькнуло в гудящей больной голове, да, но вертелась же это Надя. Женя сморщился, как от боли, и снова бросился к телефону. Он звонил и звонил домой, в поликлинику, в больницу, к Марине Петровне, но так и не смог поймать Таню. «У меня только 2 дня», — лихорадочно соображал он, — «откуда она поедет на море?» «Наверное, от мамы, ведь там ее дочка. Номер поезда я знаю, а вот номер вагона...» «Ничего, встану у самого первого, перехвачу». «Но что можно сказать при Саше?» «Трудно, да и времени может не быть. Значит, надо объясниться сейчас». И Женя помчался к Тане. Долгой дороги он попросту не заметил. Механически пересел с автобуса на метро, механически перешел в метро на знакомую линию. Воспоминания обрушились с такой силой, что казалось, вот-вот раздавят его. Он даже не вспоминал, он видел их первую встречу и то, как провожал Таню на дачу, а потом маялся в Олимпийке, как она печалилась на его плече, а он целовал ее дивные волосы, мокрые русалочьи глаза. Картины пережитого вместе мелькали все быстрее и стремительнее. «Эй, дядя, куда ты лезешь?» — оттолкнул его от края платформы парень в белом берете. «Жить надоело!» Но Женя даже не понял, что лез под поезд. Уже отцвела черемуха, распустилась сирень. Традиционные майские холода стояли в Москве. Хорошо хоть без ливней. Надо было надеть куртку. Это была единственная посторонняя мысль. Она мелькнула, пропала, и Женя опять погрузился в полуявь, полусон. Как это все случилось? Ну да. Он предал Леру, потому что полюбил Таню так сильно, как любят только раз в жизни. Зачем же тогда появилась Надя? Женя внезапно остановился. Он был уже на проспекте Мира, и на него с разбегу налетела немолодая женщина с тяжелыми сумками. «Пьяный, что ли?» С усталой досадой сказала она и потащила свою тяжелую каждодневную ношу дальше. Ее не заметил и не услышал Женя. Может, надежда меня заставила, приворожила? Сейчас много пишут об этом, а у нее глаза, как угли. Женя остановился, покрутил головой. Сбрендил он. И ринулся к знакомому до боли подъезду. Мысли путались в голове, мешались, кружили, и помочь ему могла только Таня. «Ну, хватит, — решительно сказала Марина Петровна. — Поревела и будет. Все они кобели, только одни дворняги, а другие породистые. Вот и вся между ними разница. А если серьезно, такими полигамными создала их природа. Врачу следовало бы знать. Иначе обезлюдила бы земля. Поди умойся, скоро Сашка придет». «Мама», — простонала Таня, — «но ведь это любовь». «Тогда прости и забудь». «Да как же забыть, мама?» Марина Петровна с жалостью посмотрела на дочь. «Ну, я не знаю», — протянула она. «Мудрые женщины как-то вот забывают. Но то мудрые. Мы-то другой породы. Несчастные мы гордячки». «Нет», — сказала Таня.

дрожа от слабости, взгромоздил его на табурет, подволок табурет к дивану и рухнул, изнемогший от непосильной работы. Полежал, отдохнул, намочил в воде большой носовой платок, положил на пылающий лоб. Платок высыхал поразительно быстро, и Женя, не открывая глаз, потому что плыла, качаясь в голубом мареве комната, снова и снова погружал его в холодную воду. Когда он открыл глаза, был уже вечер. Он знал, что все время ему виделась Таня. О чем-то они говорили и спорили, но о чем не помнил. «Как-то завтра на вокзал надо добраться», — подумал Женя, снова заставил себя слезть с дивана и побрел на кухню. Там он вскипятил чаю, залил чай в термос, сыпанул туда побольше сахару и, умирая от усталости, вернулся назад в свое логово. Чай отогрел его изнутри, смягчил пересохшее горло, унял противную мелкую дрожь и, засыпая снова, Женя почему-то подумал, что все будет теперь хорошо. Он сумеет уговорить Таню, поздравит с 8-м классом Сашу. Как давно он ее не видел, отправит их обеих на море, а когда они вернутся, тут мысли его запутались, оборвались, и Женя уснул крепким сном, уже не больного, а выздоравливающего. Когда проснулся, стояла тихая холодная ночь. Луна светила прямо в лицо, значит, тучи рассеялись. Голова была ясной, и хотелось есть. «Слава тебе, Господи!» Неожиданно для себя перекрестился широким размашистым крестом Женя. «Значит, до вокзала я доберусь». На кухне было теплее. Женя сварил 3 яйца всмятку, опять вскипятил чай и опять сыпанул туда побольше сахару, нарезал огромными ломтями белый хлеб, намазал его густым слоем масла, наелся вдосталь и даже выпил рюмочку коньяку. Силы возвращались к нему с каждым глотком горячего чая. От коньяка, правда, чуть-чуть закачалась кухня, но, в общем, и он пошел явно на пользу. «Пьяница», — пробормотал Женя и, не убирая ничего со стола, вернулся в комнату, задернул шторы, чтобы не мешала луна, торжественно, величаво сиявшая в чистом спокойном небе, рухнул на диван навзничь и заснул до утра. Утром же проснулся почти здоровым. На всякий случай он опять позвонил по всем телефонам Тане. «Она в отпуске», — доложили в больнице и поликлинике. «Ее нет дома», — сдержанно ответила Марина Петровна. «Ну и не надо», — лихорадочно, весело подумал Женя. «Наверное, даже к лучшему. Все равно ведь по телефону ничего не объяснишь. Она должна мне поверить, простить. Какой уж тут телефон?» Мысль, что Таня от него прячется, умиляла до слез. «Девочка моя родная, маленькая моя». К поезду готовился, как юнец к первому балу. Начистил до блеска ботинки. Вытащил с самого низу любимую Таней рубашку. Долго и тщательно подбирал галстук. Брюки, поколебавшись, гладить не стал. Сил не хватило, да и гладкими они были вообще-то, если не придираться. «Господи, помоги!» Взмолился перед уходом Женя, хотя в Бога сроду не верил. «Помоги, пожалуйста!» Попросил жалобно и отправился на вокзал с громадным запасом времени. Давно не бывал на вокзалах Женя, но в платформах, входах-выходах разобрался сразу. Курский сверкал чистотой, огромными стеклянными залами, разноцветными заманчивыми киосками, электронными табло, но скамеек, как всегда, было удручающе мало. Женя прислонился к столбу, на котором только что перевернулись таблички, и возникла вожделенная надпись «Москва-Симферополь» с номером Таниного поезда. Он вздохнул с облегчением и стал упорно ждать. Прибывали, отбывали поезда, перрон наполнялся оживленной шумной толпой, снова безлюдил, как песчаный берег после отлива. Женя никому не мешал. Люди, не глядя, ловко огибали столб, с которым он слился воедино, и ему не мешал никто. Было еще слишком рано для Тани. Он даже не очень пристально всматривался, чтобы не устали глаза, когда придет его время. А когда оно подошло, когда подали фирменный с занавесочками на окнах состав и солидно, не спеша, пошли к своим вагонам первые предусмотрительные пассажиры, глаза его стали зоркими, как у орла, и такими же беспощадными. Никто, ни один человек не прошел мимо него незамеченным. А вдруг она придет в последнюю минуту, и я ничего не успею? Ужасная мысль пронзила измученный мозг. Мигом ослабели ноги, закружилась голова, померк белый свет. И в то же мгновение он увидел Таню, которую не видел вечность. Стройная, длинноногая, с коричневым чемоданом в руке и белой сумкой через плечо. Она легко и быстро шла на высоких тоненьких каблуках прямо к нему, пока еще не видя его. Белый полотняный костюм широким поясом охватывал тонкий стан. Узкий вырез открывал прелестную шею. Черные блестящие волосы ровной линией касались прямых развернутых плеч. И сияли, улыбались зеленовато-синие русалочьи глаза. Таня разговаривала с дочерью. Неизвестно, где и когда загоревшая Саша в шортах и с рюкзаком, в кроссовках белых, с красной каймой, носочках, независимо шагала рядом с большущей сумкой и ракетками в кожаных новых чехлах. «Ах, да, она же играет в теннис!» — вспомнил Женя и рванулся Тане навстречу. «Здравствуй! Давай чемодан. И ты, Сашенька, тоже!» — бормотал Женя, вырывая чемодан из Таниных сильных рук, судорожно хватаясь за сумку, стараясь не замечать, как погасло сияние любимых глаз. Хмурая морщинка легла между бровей, как холодно. И отчужденно смотрит на него Таня. «Вот здорово, что мы вас встретили!» — возликовала Саша. «Все руки пообрывали, и, главное, вроде взяли самое необходимое». Таня молчала. «У вас какой вагон?» — спросил Женя, с облегчением переводя дух. Теперь, когда он держал в руках их вещи, его не прогонят, наверное. «13-й!» — звонко расхохоталась Саша. «В самом конце. Мама все что-то тянула, ждала отпускных. 13-й, а полки верхние, боковые. Полный атас!» «Даже и не в купе!» — ахнул про себя Женя. «Ну, конечно, у них же совсем нет денег, а я-то я...» «Нет, не все», — додумал он до конца в эти дни и ночи прозрения. Простая, ясная мысль. Его любимой трудно живется, возникла только сейчас. Вспыхнула молнией, потрясла. Почему? Ну, почему никогда не помогал он Тане? Вначале просто не мог, а потом, когда стал работать на фирме, болела жена, все уходило на ее лечение. А потом они стали чужими. Эта чертова Надя сбила с толку, задурила голову, совратила, как неопытного, неоперившегося юнца. Пропади она пропадом. Саша болтала весело и неутомимо. Таня упорно молчала, и он не мог даже коснуться ее руки, потому что тащил чемодан и сумку, и еще потому что Таня держалась чуть поодаль, в стороне. «Ничего, еще есть время», — лихорадочно соображал Женя. «Я еще успею сказать». Стало вдруг очень жарко, а он зачем-то напялил на себя куртку, и невозможно было ее расстегнуть. Он боялся остановиться, боялся поставить чемодан на землю. Казалось, платформе не будет конца, но вот они прошли мимо всего состава, далеко позади остались чистенькие голубые вагоны, и в самом конце показался вагон «Замухрышка». Подслеповатый, неумытый, прицепленный на скорую руку всего лишь на летний сезон, а, может быть, и на один рейс. Это и был их 13-й. Внутри было тесно, грязно и душно, и Таня в белом костюме на тоненьких каблучках казалась экзотической птицей, случайно залетевшей в курятник. Женя снова подумал о том, что никогда и ничем не помог Тане. Ничего ей не дал, кроме своей любви и пошлой, унизительной для обоих измены. «Выйдем». Робко коснулся он руки Тани. «Ага, погуляйте», — великодушно разрешила Саша и уселась у окна с любопытством, разглядывая попутчиков. Женя помог Тане спрыгнуть с высоких ступенек и заговорил сразу, торопливо, нервно, потому что до отхода поезда оставалось всего 10 минут. «Ты не представляешь, сколько я пережил за эти дни. Зачем ты от меня пряталась, Таня? Я бы все тебе объяснил, ты уже объяснил по телефону», глядя в землю, скупо обронила Таня. «Нет, нет, не то, не то! То в отчаянии схватил ее за руку Женя. «Прости, у меня в голове туман». «У меня тоже». Таня отняла руку. «Там все кончено», — с трудом выдавил из себя Женя, как ему казалось, самое главное. «Да там ничего и не было», — поспешно добавил он. «Не было?» — остановилась Таня. Сине-зеленые глаза полыхали таким гневом, таким огнем, что, казалось, вспыхнет платформа. «Нет, то есть, да, вы, женщины, не понимаете, где уж нам». Женя вдруг разъярился. «Да», — закричал он, — «не понимаете». «Тихо», — остановила его Таня, — «на нас смотрят». Женя опомнился. Они стояли как раз напротив окна, где сидела Саша, и она действительно смотрела на них с таким же веселым, ласковым любопытством, с каким смотрела на других пассажиров. Потом стукнула в стекло, показала на часики, стала его опускать, но оно упорно не поддавалось. «Мне пора». Таня посмотрела на Женю так грустно, что он задохнулся от нежности и раскаяния. «Я тебя люблю», — взмолился он и снова осторожно взял ее за руку. «Я люблю только тебя, никого больше». Таня опустила глаза. «А это тогда что было?» — спросила она. «Ну, растерялся Женя, наверное, увлечение». «Увлечение?» — тихо переспросила Таня. «А я все эти годы, кроме тебя, никого просто не видела». «И я!» — заторопился Женя. «Так получилось. Я все потом тебе расскажу. Это меня увидели. Прости меня, старого дурака. Господи, Боже мой, прости ради Христа!» Верно подметили мудрые люди. На тонущем корабле нет атеистов. Как прижмет по-настоящему, так все мы бросаемся к Богу. Таня уже стояла в тамбуре. «Мужчина, отойдите от поезда. Отправление через минуту». Некрасивая молодая проводница строго взглянула на Женю и вдруг смягчилась. подвинулась, давая место этой неприступной, упрямой женщине. «Прощайтесь скорей!» Одним прыжком Женя перепрыгнул через ступеньки, притянул к себе Таню, чужую, застывшую, неподвижную, и стал целовать милые обиженные глаза, черные волосы, тонкие руки. «Прости, прости, прости!» — повторял он, как заклинание. «Ну все, все, все!» — с досадой сказала проводница, легонько оттолкнула Женю, спуская его на землю, и тут же подняла башмак. «Да простите ж вы его!» — скупо улыбнулась Таня. Поезд медленно пополз вперед, но проводница с красным флажком еще не закрыла двери. Таня, очень яркая в своем белом костюме, неподвижно стояла с ней. «Танечка, я позвоню, все узнаю у твоей мамы и позвоню!» — бежал за вагоном Женя. «Это же дорого!» — растерялась Таня. «Крым теперь за граница!» И в этой ее растерянности вспыхнула для Жени надежда. «Он еще не совсем ей чужой. Не бросай меня, Танечка!» — шептал он в отчаянии, будто Таня могла его услышать. Поезд набирал скорость. Женя, споткнувшись, остановился. До боли в глазах всматривался он в уменьшающуюся фигурку, и вдруг на повороте она подалась вперед и махнула ему рукой. Москва, Студеновка, 2001 год.